Глава третья. Маленький караван, ведомый двумя мужчинами при четырех женщинах, подходил к цели путешествия. 25 дней прошло с той поры, как они покинули поселок. Робин едва сдерживался, чтобы не побежать, но шел так быстро, что остальные здорово отстали. Наконец, из-за пушки показалась стройка. Изменения были разительными. Ввысь вздымались мощные бревенчатые стены, на них вырастали угрюмые квадратные башни. Вокруг суетились десятки людей, причем большинство из них составляли пришедшие из деревень аборигены. Их заметили, навстречу спешила черная фигура. Чем ближе она приближалась, тем сильнее билось сердце Робина. Он жадно изучал лицо негра, пытаясь уловить хоть какой-то намек. Когда они встретились, Робин потерял дар речи, едва нашел силы протянуть вялую ладонь. Мавр не обратил на нее внимания, крепко обнял товарища, радостно оскалил свои белоснежные зубы. Но, взглянув в глаза, осекся, виновато пролепетал. «Да жива она, жива! Прости, что сразу не крикнул. Я, как тебя увидел, все на свете забыл». Почувствовав, как от радости слабеют ноги, Робин невольно схватился за плечо Мавра, благодарно кивнул. Тот поспешил добавить. Она недавно вставать начала, ходит потихоньку. Очень сильно исхудала, хотя куда ей больше. Клава говорит, что ей питаться лучше надо, всякие вкусности есть. Петрович силки ставит, птицами ее кормим. Он еще вроде бы осетра ловить собрался. Хочет ее икрой подлечить. Мы тут хижину поставили. Она там с Анитой обитает. В старом поселке уже никого нет. Только дозор на скалы ходит, за озером следит. Хафиды больше не появлялись. Наконец смог произнести Робин. Была тут одна шайка, десятка четыре. Мы их первые заметили, заманили в засаду. Потеряли одного убитого и трех серьезно ранили. А из тех почти никто не ушел. Плохо. У нас каждый человек на счету. Что поделаешь, тебя с нами не было, да и Хонда бы пригодился. Но есть хорошие новости, нас уже 116 человек. 95 мужчин и 21 женщина. Плюс Сата, Глита и Трама. Я вам еще четверых привел. Правда, одной на вид не больше 14. Ничего, подберем ей здесь хорошего жениха. По местным меркам она вполне взрослая, так что сгодится. Люди к нам до сих пор приходят. Ты знаешь, по-моему, это пополнение заканчивается. За последние 3 дня только 2 новичков. Да, тут неподалеку еще наши земляки есть. Пришли отрядом, но с нами объединяться не захотели. Живут отдельно, их 11 человек. Ты приказал насильно никого не тянуть, мы им мешать и не стали. Все правильно. Как дела с аборигенами на стройке? Нормально. Их сейчас здесь работает около 80 человек. Большая часть на стройке, несколько охотятся, кушать-то хочется. Трудяги они все неплохие, только следить за ними надо. Такие сооружения возводить никто не может. Но учатся на ходу. Травой нас завалили, тащат каждый день. Минералы приносят, они стоят очень неплохо. На зарплату рабочим достаточно и 1/10. Инструментов у нас сейчас стало в 10 раз больше, более-менее хватает. Пересвет кузницу запустил. Там клепают день и ночь, много чего надо. Дверные петли, скобы, полосы, кувалды. Железа пока не хватает, но его выплавку наладили. Паршивое, мягкое, но пересвет готовое изделие с углем пропекает, оно вроде как слоем стальным покрывается. Так в дело и пускаем. Вон Хонда уже подходит. Сейчас я вас обедать поведу. У нас тут целая столовая. А баб вы хороших привели. Мужики за них, как бульдоги, перегрызутся. Робина сходу запрягли в оборот. Все спешили показать ему наработанное, высказать проблемы, поделиться новыми идеями. Его несколько раз протащили по возводимым укреплениям. В кузне чуть не ткнули носом в горн. Дали понюхать, чем пахнет труд углежогов. На лесопилке осыпали стружкой, продемонстрировав неуклюжий агрегат, распускавший бревна на доски. Везде требовалось что-то сказать, кого-то рассудить, другого похвалить или раскритиковать. Вскоре загудела голова. Слишком разительный был переход от размеренного путешествия к этой производственной суете. Робин даже обрадовался, когда Густав с Мавром затащили его в новенькую баню и потребовали на себе испытать ее удобство. С наслаждением смыв дорожную грязь, он поспешил на улицу, остановил первого попавшегося человека, спросил, где обитает Анита. Тот был новенький, Робина в лицо не знал и снисходительно просветил. «Ты, видать, свежий совсем, только пришел, а уже ее знаешь, шустрый парень. Только ничего тебе у нее не обломится, даже не мечтай. Эту скалу штурмовали многие, но без толку. А живет она в хижине Саты, девушки Робина. Это наш вождь, его пока нет. Иди за ту башню, там сразу увидишь. Только к Сате лучше не приближайся, а то там частенько Ахмед бывает. Он крайне негативно к этому относится. Если увидишь этот шагающий башенный кран, убегай и сразу раком становись». Выслушав информацию, Робин не сдержал улыбки и направился в указанном направлении. Чем ближе он подходил к заветному месту, тем медленнее передвигались его ноги. Он боялся сам и не понимая чего. Холодный разум ругал вождя нехорошими словами, обзывая сентиментальным слюнтяем. Но помогало слабо. Невозможно было поверить, что сейчас он увидит ту, о которой мечтал все эти долгие дни. Сата сидела на лавке у стены хижины и, прищуриваясь от низкого закатного солнца, смотрела на Робина с радостным удивлением. Рассмотрев ее, он почувствовал, как от жалости сжимается сердце. Казалось, от некогда цветущей девушки остались одни глаза. Сата походила на свою собственную тень. Встав перед ней, Робин неловко замер и, не отрывая от нее своих глаз, сказал: «Здравствуй, Сата». Та бледно улыбнулась, кивнула: «Здравствуй, Робин. Ты вернулся? У тебя все было хорошо?» «Да, все нормально. Я... возьми вот». Он засуетился, достал из рюкзака маленький горшочек. «Это Эмо. Ты говорила, что тебе очень нравится». «Спасибо. Ты сам должен его попробовать. Он очень вкусный и приносит пользу». «Вот и хорошо. Тебе как раз это надо». «Робин, почему ты так на меня сильно смотришь? Я стала очень некрасивой. Мне не нравится, когда кто-то так рассматривает». «Ну что ты, глупенькая? Ты самая красивая девушка из всех, кого я видел». «Не говори так, я сама знаю, какой стала. У меня и раньше было мало мяса, а сейчас остались голые кости». «Не переживай, еще поправишься. Ты долго болела?» «Да, Робин, я только недавно смогла ходить сама, но только мало. Клава говорит, что надо много есть, но я не могу. Хоть все заставляют». «Я тоже буду тебя заставлять. А ты стала разговаривать не хуже меня». «Нет, Робин, я еще не все могу говорить и понимать, но каждый день делаю это лучше. Ко мне много приходят, все разговаривают, надо только внимательно слушать». Из-за хижины выскочила Анита. Увидев Робина, она резко остановилась и, потупившись, произнесла: «Привет. Мы узнали, что ты вернулся. Я тебя повсюду искала. Ты поужинаешь с нами?» «Я бы с удовольствием, но сейчас собирается совет. Мне надо туда. Так что, извините, придется без меня». С трудом оторвав взгляд от Саты, Робин поднялся и, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не оглянуться, пошел в направлении хижины совета. Со стороны суши стена практически завершена, можно начинать ставить помосты для защитников, продолжал Мавр свой доклад. А людей распределим по другим участкам. Нет, категорически заявил Робин. Отступите вглубь крепости метра на два. Ставьте параллельно вторую стену. Между ними все забьем утрамбованной землей и камнями. Сверху постелим настил. Тогда помосты не понадобятся. «Но это огромная работа», — изумился Мавр. «Да наша бревенчатая стена и так в 3 раза выше местных частоколов, а о ее толщине и говорить нечего». «Нет, мы должны быть готовы ко всему. Людей у нас пока хватает. аборигены здорово помогают, справимся. Сейчас надо бросить на возведение укреплений все силы. Дома можно соорудить позже. Это сколько же земли понадобится? Ничего, будем углублять ров, он все равно сухой. Ров был довольно больной темой. В свое время многие настаивали на том, что крепость стоит возвести чуть подальше, на низменном берегу реки. В этом случае ров будет заполнен водой, что обеспечит неплохую защиту. Противники этого проекта опасались наводнений. В конечном итоге их поддержал Робин, и стройку начали на возвышенности, метрах в 100 от реки. При углублении рва в одном месте наткнулись на линз глины с камнями и валунами. Работа там была сплошной мукой. «Пересвет, сколько у тебя человек в кузне?» «Считай меня четверо». «Ясно. Нам надо срочно заняться производством оружия. Не напрягайся так. Я понимаю, что местное железо для этого не слишком подходит. Можно начать использовать сталь из инструментов. Вскоре их будет более чем достаточно. Аборигены не перестают нам тащить травы и минералы. Качество ее отменное. Она пойдет на любое вооружение. Бери себе помощников по толковию столько, сколько надо. Подумайте над доспехами. Я понимаю, что хорошая броня или кольчуга очень трудны в изготовлении. Оно можно делать изделия классом попроще. По моему заказу нам таскают толстую кожу. Надо приспособить ее к делу. В самых ответственных местах укрепить стальными пластинами. Против местного оружия защита выйдет довольно неплохая. Послушай, Робин. Голос Марка был полон опасливого любопытства. С кем ты тут собрался воевать? С местными аборигенами сам же мосты навел. Между нами теперь мир и благодать. Хафиды? Так они не слишком опасны. Такие укрепления против них не нужны. Ты просто смотришь на то, что легче увидеть. И мы не знаем, как сложатся наши отношения с местной правящей верхушкой. А тоны могут собрать немалые силы. У них есть профессиональные воины, отборная гвардия, храмовая стража. Это тебе не заторможенные крестьяне в лаптях. Да те же хафиды, что ты о них знаешь? Несколько лет назад они совершили страшный набег на Вертину. Судя по всему, в нем участвовало более 1000 воинов. Представьте, что такая арава припрется к нам в гости. Картинка неприятная, согласился Мавр. Лично я все осознал. Вот и хорошо. Я думаю, на сегодня хватит. До завтрашнего вечера все обдумайте, что еще можно сделать для усиления нашей оборонной мощи. Сейчас это главная задача. Величайший из великих. Страшные новости. Кто-то убил 3 молодых нуров в Айтек-Бланаризе. Они не пришли на зов, а Тон нашел их тела, изъеденные бласами на берегу реки. Там был спрятан труп странного человека. Он совсем не похож на людей звезд. У него чудная одежда, браслет с соломинкой, которая все время бегает по кругу сама собой, и другие удивительные предметы. Никто таких вещей никогда не видел. Где точно это произошло? Великий, это было в том краю, где Стайра покидает Айтек-Бланарис. Некоторое время назад мы уже получили оттуда горестную весть. Страшные цохваны напали на деревню. Убили священного Нура и одного Атона, погубили много мужчин, а также увели несколько женщин. Великий, что же происходит в нашей Вертине? Мы каждый день получаем весть о появлении цохванов, повсюду гибнут Атоны и священные Нуры, разоряются деревни. Послушники волнуются, все боятся, что мы чем-то прогневили одинокого бога. Послушники глупые. Мы не гневили одинокого бога, а эти пришельцы не похожи на обычных цохванов. Ты сейчас пошлешь верных людей во все места, где погибли Нуры и Атоны. Пусть они узнают все и принесут это знание нам. Скажи, чтобы торопились. Взмахом руки, отпустив настоятеля, Зардрак Акх-Даутор задумался. Последние сообщения только подтвердили общую картину. По всей Вертине происходили святотатственные вещи. Гибли священные Нуры с поводырями, Атонами, цохваны беспрепятственно врывались в деревни, забирая у крестьян добро и женщин. Повсюду находили одинокие тела погибших охотников и гонцов. Самое удивительное, что этому не было никакого объяснения. Просто в один день везде появились странные создания, то ли люди, то ли цохваны. Зардрак сам видел одно, похожее на бесстыжую голоногую женщину в малом платье цвета ядовитого уракама. А еще он хорошо помнил, что произошло после того, как ее попытались преследовать. «Да когда же вернется Тукс, длинный лук?»